а которые крестьяне выбежали до этого указа лет за 5, за 7, за 10 и больше, а помещики или отчинники на них в побеге не били челом, на таких суда не давать. По смыслу этого известия закон об укреплении можно отодвинуть к началу царствования Федора. Отодвигать дальше мы не можем, ибо есть прямое известие об указе царя Василия Ивановича Шуйского, где Годунов выставляется виновником закрепления в царствование Федора. В этом известии говорится, что царь Федор по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. Кроме приведенного известия об указе Шуйского о переходе крестьян в первый год царствования Федора, свидетельствует еще известие о мере, которое служило приготовлением к прикреплению и которое прямо указывает на главное побуждение к нему. В приговорной грамоте Духовного собора, держанного 20 июля 1584 года, сказано: «Советовались мы и утвердились, чтоб вперед тарханам не быть. Земли митрополичьи, архиепископские, владычни и монастырские в тарханах никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди, эти земли оплачивают. Оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях, а крестьяне, вышедшие из заслужилых людей, живут за тарханами в льготе, и оттого великая-то счета воинским людям пришла. И потому для великих нужд и тащиты воинским людям мы уложили», и прочее. Здесь явно приближение к закреплению. Служилым людям тащита от того, что крестьяне уходят от них, переманиваемые тарханами. Положено уничтожить тарханы. Но эта мера на соборе была объявлена временную, и мы знаем, как она была кратковременна. В октябре того же года уже тарханы восстанавливаются. По всем вероятностям, следовательно, закон об укреплении крестьян долженствовал быть одновременен с восстановлением тарханов, ибо надобно было дать служилым людям обеспечение, необходимость которого была так торжественно провозглашена на соборе. Таким образом, мы видим, что и в московском государстве при решении вопроса сначала приблизились было к тому же средству, которое было употреблено в Западной России, то есть к уравнению выгод на всех землях, уравнению, необходимо отнимавшему у крестьянина побуждение к переходу с одной земли на другую. Но в московском государстве это средство скоро было покинуто вследствие столкновения с интересом могущественного сословия. При объяснении этого явления необходимо также обращать внимание на то, что московское государство в описываемое время находилось на очень низкой ступени промышленного развития, было чисто земледельческим. Мануфактурная промышленность была в младенчестве. Город в смысле центра мануфактурной промышленности не существовал. Город продолжал быть огороженным селом. Городские жители продолжали заниматься земледелием точно так же, как сельчане и деревенщики. В чисто земледельческом государстве господствующим отношением бывает отношение землевладельца к земледельцу. Причем обыкновенно первый стремится привести второго в полную от себя зависимость. Главный землевладелец, государство, испоместило на своих землях служилых людей, которым должно было дать постоянных насельников, земледельцев. Но тут государство, как землевладелец, сталкивалось с другим богатым землевладельцем, церковью. Сперва было... Государство потребовало от церкви, чтобы она отказалась от тарханов в пользу служилых людей, Но скоро потом, не желая нарушать интересов ни одного из этих могущественных землевладельцев, ни государства, ни церкви, дело уладили таким образом, что церковь осталась при Тарханах, а служилые люди удержали навсегда население земель своих. Что же касается до других землевладельцев, знатных и богатых отчинников, то, конечно, закрепление крестьян не могло быть для них выгодно, ибо лишало их права перезывать на свои земли крестьян с земель мелких помещиков. Но значение вельмож было ослаблено вследствие известной нам борьбы государей московских с княжескими и дружинными притязаниями, борьбы, которая, с другой стороны, усиливала значение мелких служилых людей, выставляла их интересы на первый план для правительства. Шуйский в приведенном выше указе говорит, что царь Федор, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. Понятно, что Годунову не нужно было щадить интересы старейших бояр, которых никакими уступками он не мог заставить уступить себе первенство. В борьбе с старейшими боярами ему выгодно было опираться на духовенство и на мелких служилых людей, которых он старался привлечь на свою сторону уступками. Поэтому имеем право принять известие, что Годунов содействовал этой сделке между выгодами духовенства и мелких служилых людей. У нас нет средств знать отношения, существовавшие в описываемое время между землями государственными, служилых людей, вотчинников и церковными. Мы можем указать только на некоторые отрывки из общего описания земель, в которых видно очень любопытные отношения. В Горетове, стану Московского уезда, в 1586 году под поместьями и вотчинами было 5780 четвертей пахотной земли. Порожней и оброчной земли, находившейся в непосредственном ведении правительства, было 8639 четвертей. Церковных же земель было 9422 четверти. Из 59 поместьй и вотчин, упоминаемых в Горетове стану, 16 переменили своих владельцев не посредством продажи. Акты исторические, том 1, номер 221. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 202. Временник Московского исторического общества, номер 13. Относительно крестьян, в описываемое время любопытна наказная память вельского стана крестьянам Бориса Годунова. По наказу государя Бориса Федоровича приказали его приказные люди такие-то вельского стана крестьянам, следует перечисление 12 человек, Петру Иванову Дьяконову, Никите Иванову и прочим, и старостам, и целовальникам, и соцким, и пятидесятским, и десятским, и всем крестьянам вельского стана.